На днях учреждены Индийский и Испанский комитеты по воспоминанию о президенте Ким Ир Сене. Они решили с 20 июня по 11 июля широко пропагандировать славную революционную жизнь и немеркнущие заслуги Ким Ир Сена через СМИ и организовать культурно-политические мероприятия, в том числе собрание по воспоминанию о нем, семинар, фотовыставку и публичную лекцию. А также на днях учрежден Румынский комитет по воспоминанию о президенте Ким Ир Сене.